Глава 33. Тихая, скромная медсестра вовсе не была серой мышкой. С так любившим ее Александром она не собиралась строить семью. Он был хорош для исполнения планов. Изливая сипко душу, молодая женщина умолчала о самом главном. Ей, в конце концов, понравилось страшное занятие. Первое время Тарас привозил ей горы шматья, водил с собой по дорогим ресторанам и магазинам, и постепенно в голову закралась мысль жить на широкую ногу, прилагая минимум усилий. Халяпина попробовала поговорить с работодателем о партнерстве, однако Тарас ответил отказом. Над ним тоже стоял не один босс. Идея о параллельном бизнесе появилась не на пустом месте. В тренажерном зале девушка познакомилась с симпатичным молодым человеком по имени Георгий. Он пригласил ее выпить вина, и они разговорились. Мужчина жаловался на жизнь. Его отец, Яков Павлович Ластиков, после смерти матери стал сильно пить, пропил практически все вещи, сошелся с такой же пьянчушкой и сейчас находился на грани прощания с квартирой. Отдав сыну в свое время гараж и старый москвич не на ходу, папаша считал, что выполнил отцовский долг. Однако постоянная нехватка денег на выпивку заставила его пересмотреть решение. Яков Павлович вызвал Георгия и заявил, он вот-вот создаст новую семью, ему нужны бабки, поэтому он забирает у сына гараж, машину и уверяет, родному отпрыску нечего претендовать на квартиру. «Теперь я понимаю некоторых убийц», — разглагольствовал Георгий, выпивая очередную рюмку. «За смерть такого папаши я бы тоже не пожалел денег». «Где ты их возьмешь?» — мужчина пожал плечами. «Возьму кредит в счет недвижимости, ни один банк не откажет». Марина попросила его пока не делать глупостей, но мысль о возможности так быстро заработать деньги, как игла, вонзилась в мозг. Приехав домой, она прошла на кухню, налила себе чаю и задумалась, сколько заплатит молокосос за оказанные услуги. Решено, она поможет ему. Только вот где найти исполнителей? На ум пришли супруги Лаковские. Когда-то она делала Евгении массаж и познакомилась с этой семьей. Халяпина умела входить в доверие. Ей удалось выпытать, каким бизнесом занимались муж и жена. Эти молодые люди были ей под стать, авантюрные, не боящиеся рискнуть и в данный момент доедавшие последнюю пачку зеленых. Марина начала постепенную обработку, в результате добившись своего. Виталий взял дело в свои руки. «Только мочить мы с Женькой никого не будем», — новая подруга усмехнулась. «Предлагаете сделать это мне?» — он ответил. «Отнюдь, у меня другой план. Нам придется нанять кого-нибудь для грязной работы, это во-первых. Во-вторых, нам понадобится свой человек в каком-нибудь агентстве недвижимости, пользующемся хорошей репутацией. Естественно, мы покончим со всеми претендентами на жилье и продадим его через солидную фирму. Надо, чтобы все выглядело законно». «Да, но как это сделать?» «Подумаем». На первом так называемом совещании они определили агентство, с которым будут работать – мультижилье. Коммуникабельные Марина и Евгения навели справки о сотрудниках и узнали, замдиректора Ярослав Миронович Костиков не откажется от легкого флирта, на котором его и можно будет поймать. Итак, связующее звено с агентством найдено. Теперь следовало найти желающих на грязную работу. Двое кавказцев, Рафик и Ашот, давно оказывали семейке Лаковских услуги, однако еще никого не убивали. Такие же алчные, как и троица, они без труда согласились на мокрые дела. Не сомневаясь, что Ярослав будет противиться сотрудничеству, двое подставили ему юную проститутку Жанну, а потом разыграли сцену. Спектакль удался на славу. Костиков принял предложение помогать новым друзьям, теперь пришел черед Ластиковых. Еще раз встретившись с Георгием, Марина сказала, она знает человека, который за хорошее вознаграждение и без крови берется помочь ему забрать у отца все, назвав при этом фамилию известного в городе адвоката. Ластиков-младший пришел в восторг. Халяпина продолжала. Она должна по поручению юриста осмотреть недвижимость. Сам он не может этого сделать по понятным причинам. Его физиономия часто мелькает на экране. Пусть Георгий ей все покажет, они сфотографируют жилплощадь, она отнесет снимки адвокату. Молодой человек не заподозрил подвоха, очень обрадовался, не придется брать греха на душу, и повел женщину в гаражный кооператив. Каменный гараж находился на вершине скалы. Пока хозяин открывал железные двери, Халяпина задумчиво смотрела в пропасть и думала, как легко было бы избавиться от хозяина, столкнув его вниз. И отец, и сын любят прикладываться к бутылке. У окружающих создастся впечатление, что это несчастный случай. На следующий день она поделилась своими мыслями с подельниками. Виталий отверг ее предложение, трупы надо прятать. При помощи Костикова они продадут квартиры и заселят их другими людьми. Зачем же выводить милицию на след настоящих хозяев? Вдруг о них никто никогда не узнает. Марина признала, что его план лучше. Собираясь на первое дело, все тряслись от страха, однако операция прошла прекрасно. При помощи ключей, украденных Мариной у Георгия, они проникли в квартиру Ластикова и задушили его и сожительницу, используя целлофановые пакеты. Потом, расчленив трупы в ванной, разложили их по хозяйственным пластиковым сумкам и развезли по разным местам. Теперь настала очередь Ластикова-младшего. Вернувшись в квартиру, Халяпина позвонила ему по мобильному, договорившись о встрече. Ничего не подозревавший сын прилетел, как на крыльях, ожидая разговора с адвокатом. Георгия убили в машине Лаковских, поступив с его телом точно так же, как и с другими. В тот же день Костиков получил конверт, в котором лежали две фотографии отца и сына Ластиковых, а также инструкция о том, как ему следует поступать. Утром к нему на работу пришел Виталий Лаковский с паспортом Ластикова. Ярослав понимал, он должен помочь сделать так, чтобы все сошло с рук, и посоветовал дать объявление в газету, указав, в связи со срочным отъездом квартира продается по выгодной цене. Преступники так и сделали, и покупатели не замедлили откликнуться. Ничего не подозревающие люди, обрадованные крайне низкой для такого жилья ценой, естественно, не просили у продавцов документы. Свою вторую жертву, семью Мироненко, банда нашла по газетным объявлениям. Роман и Тамара, собираясь уезжать на заработки, и неплохие, по обещаниям их знакомого, стремились избавиться от квартиры как можно скорее. Это желание и стало причиной их гибели. Виталий и Евгения пришли к обрадованным супругам под видом покупателей, не вызвав никаких подозрений. Они осмотрели жилплощадь, выразили восторг, договорившись оформить все в ближайшее время. На следующий день преступники явились с бутылками шампанского и закуской. Подсыпав в спиртное клофелин и дождавшись, пока Роман и Тамара уснут, Лаковские впустили подельников, задушивших свои жертвы и забравших их паспорта. С трупами мужа и жены поступили так же, как с предыдущими. Прошедшее без сучка и задоринки убийство все равно не давало покоя. Из рассказов Тамары Виталий и Евгения знали, на окраине живет ее старушка-мать, которая собиралась оставаться в Приреченске. Пропажа дочери и зятя не оставила бы ее равнодушной. Это соседи и подруги могли смешить милицию утверждениями, что Мироненко не уехали бы, не попрощавшись. К подобным утверждениям матери отнеслись бы, безусловно, внимательно. Участь пожилой женщины была решена. Утром Марина в сопровождении Ашота поехала к ней. Позвонив в дверь, девушка пояснила: «Я дочь соседей Тамары. Она просила передать, у нее что-то случилось с телефоном, и они не могут с вами связаться. Мы с мужем вызвались ей помочь. Собирайтесь». Бедной старухе не пришло в голову, что кроме городского телефона и дочь, и зять имели мобильное. Она распахнула дверь, пригласив гостей на кухню и предложив чая, дескать, выпейте, пока я одеваюсь. Это не смягчило преступников. Убив ее, они получили в свое распоряжение еще одну квартиру, которую в скором времени приобрели Федор и Ольга Антоновы. Хорошо выверенная, логически продуманная система все равно порой дает сбои. Так случилось и здесь. Любопытный Федор вздумал заглянуть в небрежно брошенный на столе паспорт и узнал, что истинная хозяйка квартиры годится той, которая себя за нее выдает, по меньшей мере, в бабушке. Шофер мог промолчать и этим спас бы себе жизнь, однако поступил по-другому, рассказав о своем открытии преступникам и попросив скидку в 10 тысяч долларов на покупку дачи. Взвесив все «за» и «против», преступники решили принять его условия. Во-первых, они уже потратили в мыслях бабки и не хотели ждать других покупателей. Во-вторых, болтливая Ольга прожужжала бы уши всем своим многочисленным знакомым, а это грозило скорой поимкой. С Антоновым провели серьезную беседу, объяснив все недоразумения желанием внучки продать квартиру бабушке втайне от старушки, чтобы расплатиться с долгами, приводя, как им казалось, веские аргументы. Хата все равно рано или поздно достанется девочке по наследству. Шофер слушал, веря и не веря. Разумеется, он мог бы пойти в милицию, но предпочел этого не делать. Где еще они приобретут квартиру в желаемом районе по смешной цене? Мужчина дал обет молчания, забыв, однако, поговорить с женой. Это и привело в итоге к противоречивым показаниям. Федор оказался верен себе, предупредив преступников. Ему казалось, он нашел выход. Но Лаковский решил иначе, вынеся незадачливому шоферу смертный приговор. Члены бандитской группировки понимали, смерть Антоновых, под каким бы соусом ее ни преподнести, все равно вызовет подозрение. Уж очень быстро супруги отправятся на тот свет после вызова в прокуратуру. «И все же у нас нет выбора», — поставил жирную точку Виталий. Он же и придумал способ убийства, о котором когда-то читал в книге. Готовя несчастный случай, подельники рисковали, несмотря на то, что изучили расписание водителя Валерия, чье место работы находилось неподалеку от СИП-кода мелочей, узнали о нем все. Слегка загримировавшись под кавказца, Лаковский очаровал его жену Нину, быстро став ее любовником. Есина уцепилась за него. Последнее время Валерий не баловал ее деньгами. Виталий водил ее в рестораны, покупал дорогую одежду, выуживая все новые и новые подробности о работе мужа. Вскоре роковой день был назначен. Все продумано до мелочей, но убийцы все равно переживали. Во-первых, водитель грузовика мог неожиданно заболеть или быть переброшенным на другой участок. Во-вторых, Антоновы могли разминуться с ним, однако все удалось. Виталий позвонил Федору и сообщил, за находчивость и правильное поведение в прокуратуре ему презентуют $5000 наличными. Деньги передаст третье лицо, не состоящее с ними ни в каких отношениях и едва знакомое, водитель грузовика. Шоферу назвали номер машины, за которой он должен был следовать до поворота в дачный кооператив. Это привело к тому, что алчный Антонов сам приклеился к будущему убийце и старался не отставать ни на метр. Когда грузовик разогнался на трассе, Марина неожиданно выскочила прямо под колеса, вернее, ловко сделала вид. Груженная бетонными плитами махина резко затормозила. Загодя испорченные тормозные огни не позволили Федору принять необходимые меры. Его «Жигули» врезались в грузовик на полной скорости. С Ниной Есиной расправились уже привычным способом – удушением. Виталию не жалко было случайную любовницу. Он вместе с другими сожалел о квартире покойных, на которую банда не могла наложить руки. Марина предлагала организовать убийство ни в чем не повинного парня, однако Лаковский не позволил. «Мы ничего не выиграем», – объяснил он. «Тогда органы прочно сядут нам на хвост». С Зеленухиной дело обстояло куда проще. Евгения давно обратила внимание на бедно, но опрятно одетую, еще не старую интеллигентную женщину с лицом в красноватых прожилках, выдававших пристрастие к алкоголю, которая каждый день приходила в большой букинистический магазин, расположенный возле их дома, и продавала, судя по всему, дорогие книги. Девушка познакомилась с молодой продавщицей, и та поведала печальную историю о дочери полковника. Из всего рассказа Евгения ухватила только одно – пьянчушка живет совсем одна. Нет, есть еще престарелая мамаша, с которой, кстати, они почти не общаются. Операция по захвату квартиры наверняка удастся. Алкоголики ведь непредсказуемы. Зеленухины вполне могут понадобиться деньги на спиртное, причем в любой момент. Кто даст голову на отсечение, что она не станет продавать хату? Кто будет слушать мать, утверждающую обратное? Евгения поделилась своими соображениями с мужем и Мариной, и те признали их разумными. Бедной пьянчушке осталось жить несколько дней. Познакомиться с ней и войти в доверие не составило труда. В городском парке, недалеко от дома, К Майе подсел мужчина, предложивший после обстоятельного разговора продолжить знакомство в ближайшем кафе, на что она, конечно, согласилась. Позже, захватив пару бутылок водки, новые приятели направились на квартиру, где и произошло очередное убийство. «Наши расчеты оказались верны», — самодовольно заметила Марина в разговоре с Игорем. «Даже несмотря на то, что придурок Ашот бросил сумку с ее вещами чуть ли не в центре города, даже вопреки тому, что ее мамаша била себя в грудь, пытаясь доказать, дочка никуда не планировала уезжать и продавать квартиру». Мамонтов смотрел на убийцу, слушал ее монотонную речь со всеми ужасными подробностями и думал, как не вовремя отменили высшую меру наказания. Дать этой стерве хорошего адвоката, и ее сделают пассивной свидетельницей кровавых дел, и получит она 10 лет и отсидит неполный срок, выйдя на свободу по какой-нибудь очередной амнистии, и будет ходить по этой земле наравне с честными людьми, вспоминая произошедшее как забавное приключение, не более, а ее многочисленные жертвы будут беззвучно взывать о помощи. «Вы меня слушаете, гражданин следователь?» Преступница не дала пофилософствовать на эту тему. «Больше мне нечего рассказывать. Убить вашу сотрудницу я не успела, о чем жалею, вот и все». Игорь вытер потный лоб, борясь с собой. Ему хотелось сбросить маску невозмутимого блюстителя закона, встать из-за стола и кинуться на эту женщину, целясь кулаком в холеное белое лицо. От бессильной злобы и невозможности совершить желаемое, мужчина заскрипел зубами, еле выдавив из себя следующий вопрос. «За что вы расправились с Лаковскими?» На лице преступницы появилось удивленное выражение. «Вы о чем? Они не выдержали, и вы покончили с ними? Или вы с Виталием убили только Евгению, а новоявленный вдовец, переведя деньги куда-нибудь на Каймановы острова, нежится на солнце?» Лицо Игоря побелело. «Где он?» «Вы о Виталии?» — Мамонтов еще раз подавил желание ударить ее. «О ком же еще?» — Халяпина вздохнула. «Я ничего не знаю о них. После убийства Есиной и несчастного случая с Антоновым Виталий заявил, что выходит из игры. Он боялся разоблачения. Евгения была с ним полностью согласна. Кроме того, супругов замучила совесть. Им во сне стали являться жертвы. В общем, сначала они решили просто передохнуть, а потом начали избегать меня. О смерти Жени я узнала из газеты, но, поверьте, я не имею к этому никакого отношения». «Лжете», — Марина усмехнулась. «Отнюдь. Мне нечего бояться. Вам не кажется? Смертную казнь отменили, хороший адвокат у меня уже имеется. Двумя убийствами больше, двумя меньше. Короче, я бы призналась, но действительно не в курсе». Игорь в сердцах хлопнул кулаком по столу.